Глава восьмая. «Слушай, а нехилый у тебя домик?» Девушка рассматривает интерьер, заглядывая то в мой кабинет, то в спальню, пока я включаю отопление. «Кем ты, говоришь, работаешь?» «Слесарем». Я бросаю равнодушный взгляд в сторону Ульяны, она лишь усмехается в ответ. «Врешь?» «С чего ты взяла?» «Ну...» — тянет девчонка, на лице мимика изображая мыслительный процесс. В моем понимании, слесарь не одевается в костюм за пару тысяч баксов, не ездит на дорогой тачке и уж тем более не имеет загородного дома, причем такого шикарного. Много слесарей на своем веку повидала. На моем лице появляется кривая ухмылка, а девчонка вдруг резко замирает на месте. А как ты хотела, дорогая? Думала, если я отмалчиваюсь и не ведусь на твои провокации, то сам не умею загонять оппонента в угол. Еще как умею. Даже слишком хорошо умею. Но тебе, малышка, об этом знать не обязательно. Маленькая еще, чтобы со мной в остроумии соревноваться. Нет, но... Что но? Приподнимаю одну бровь вверх, наслаждаясь произведенным эффектом. Ты всех людей оцениваешь сквозь призму папиных денег? Удар ниже пояса. Моя собеседница даже краснеет, так я попадаю в точку. Да тут не надо даже к гадалке ходить, чтобы понять. Девчонка избалованная. Деньги точно не считает. Одежда дорогая, да и ведет она себя как золотая девочка, а не простая смертная. Я таких повидал на своем веку, уже со счета сбился. Интересно, она хоть знает, сколько денег у нее на кредитке? Это они все борзые, пока папа за спиной стоит с тугим кошельком, набитым баксами. Адвокат, прокурор, судья, свидетели. Лишь бы чадо свое отмазать от срока. А это самое чадо сидит скромненько на стуле, естественно, в короткой юбке, а вдруг кто из мужиков поведется и невинными глазками хлопает. Может даже слезу упустить. Такое чувство, что их с рождения учат играть на публику. А потом... А потом начинается все по-новому. Клубы, хамство, алкоголь. Да и пофиг, что за рулем в нетрезвом состоянии. Папа же обязательно отмажет свое дитятко. Как они меня все бесят, кто бы только знал. Я бы их собственными руками придушил. А ты, как я понимаю, всех оцениваешь через призму своей правильности, парирует девушка спустя время, хотя я уже и забыла о своем недавнем вопросе. Надо же, как точно определила. Даже пару очков заработала в моих глазах. Непростая она, хоть и раздражает периодами. Ладно, переживу уж как-нибудь. В любом случае, я виноват. Да и совесть все еще угомониться не может. И я не пытаюсь уйти от ответственности. Никогда. Прикинь, ухмыляюсь в ответ, наблюдая, как девчонка злится. И я на дух не переношу таких, как ты. «Да что ты обо мне знаешь?» — взрывается Ульяна, вызывая у меня очередную улыбку на все 32 зуба. «Все», — умничаю в ответ, заставляя злиться девчонку еще сильнее. «Дорогие шмотки», — киваю в ее сторону, «замашки-мажорки», — делаю паузу, чтобы до моей собеседницы дошли мои слова правильно. «Сейчас будешь мне деньги предлагать за ночлег?» А может, сразу натурой? Да пошел ты! Когда у человека заканчиваются аргументы, он всегда посылает. Выдаю с довольной физиономией, так как нужного эффекта я все-таки добился. Хоть и перегнул слегка, но поставил эту красотку на место. А то скоро на шею сядет, а я хочу отдохнуть. Ни о чем не думать, поработать в тишине — и уж никак не упражняться в остроумии с какой-то малолеткой. Кстати, ей-то хоть 18 есть? А то косметика нынче творит чудеса с женскими лицами, и в 15 можно выглядеть на все 25. Да и наоборот иногда случается. Как же нас, мужиков, легко обмануть? Какие все-таки женщины коварные существа! «Ладно, сантехник, предлагаю закончить наш миленький диалог», — кривится девушка спустя время, а мне, если честно, становится немного стыдно. «Обиделась?» Наиглупейший вопрос у меня вырывается, но другого, увы, в голову не приходит. «Что ты?» — язвит в ответ девчонка. «Я счастлива. Лучше скажи, какой тут адрес, чтобы я такси вызвала? А то нынче бензин дорогой, и я тебя разорю. Замашки-мажорки нынче дорого стоят. Не хочу быть абу. Поужинаешь со мной?» Мое предложение повисает в воздухе. По лицу девушки вижу это откровенно удивленное «Что?». «Да, мне неловко. И такое бывает, хоть и крайне редко. Только вот ответа положительного я, кажется, так и не дождусь. Свинтит. А ведь я так и не узнал главного».